Глава 18. Битва за Вашингтон. Я зол, очень зол. Бесит, что приходится тратить силы на бесполезные действия. Почему все идет через задницу? Мы подъезжали к перевалочной базе драконов, большому супермаркету. Еще издалека услышали взрывы, выстрелы и крики. «Андрей, к вашей улице едет машина с бойцами Мамбы. Неизвестно, куда повернет, но на всякий случай приготовьтесь», – предупредила Мэй. «Среди них может быть темный». Дал знак замедлиться, и мы скатились к обочине. Спрыгнув с байка, я закинул его в кольцо. «А вам не кажется, что тут слишком чисто?» Оливия цокнула языком. Я убрал байки ребят, взял в руки кровавый револьвер и огляделся. И правда, ни крови, ни тел. Обычная улица почти как до апокалипсиса. Разве что витрины магазинов все раздолбаны. Ну и куча брошенной техники. Ладно. Возвышающиеся десятиэтажки тоже выглядели покоцанно. «И осколков от разбитых окон нет», – протянула Оливия, подойдя ко мне, – «будто кто-то почистил все». Раздался визг колес, и из-за ближайшего поворота боком вылетел черный джип с пулеметом на крыше. Не успели мы отреагировать, как Оливия открыла огонь. Я поморщился. Прям рядом с моим ухом пальнуло. Джип продолжил дрифтовать, но сорвался с дороги и врезался в угол здания. Затих. Самурай, только поднявший автомат, разочарованно его опустил. Фэн стоял молча и неподвижно, а невидимка... Ну, была невидимкой. Джип задымился, но из него так никто и не вышел. Я взглянул на Оливию. «Готово!» – она подмигнула мне и подула на револьвер. Мы подошли к джипу, и я с удивлением отметил, что у каждого бойца во лбу ровное красное отверстие. «Учись, пока я жива!» – Оливия надменно улыбнулась. «Хороший у тебя класс!» – я кивнул. «Лорд одного удара!» «Догадался!» – Оливия скривилась. «Я уж подумал, что ты третий класс получила!» – самурай усмехнулся. «Поспешите», – поторопила нас Мэй. Я вздохнул и кивнул ребятам. Мы побежали вверх по улице. Вдали уже виднелся угол супермаркета. Звуки битвы становились все громче. «Осторожнее, справа!» И я напрягся. Прямо рядом над моим ухом громыхнуло два раза. Я едва не оглох. «Ты можешь стрелять подальше от меня!» – прошипел я Оливии. «Угрозы нет», – доложила Мэй. Оливия проигнорировала меня. Коза. Мы побежали дальше и почти сразу же по нам открыли огонь. Мое предчувствие опасности слабо кольнуло, и я резко нырнул вниз. Стреляли справа с крыши здания. Мы забежали в ближайший магазин и спрятались за разбитыми прилавками. Бах! Прямо за мной один из прилавков брызнул осколками, но я даже не дернулся. Каждый из нас носил редкий амулет защиты, а клановая татуировка давала всем навык предчувствия опасности. Но главное, с нами был Фэн с его феноменальными навыками защиты. В общем, нашу группу просто так не убить. «Оливия одного не добила», – пояснила Мэй. «Его лоб защищен стальной пластиной. Недобиток один, больше врагов поблизости нет». И я с насмешкой глянул на Оливию. «Слабо, девочка, слабо». Самурай яростно отстреливался, но безбожно мазал. «Из нашей группы только Оливия умела стрелять, и то благодаря навыку». «Пластина на лбу. Что за идиот?» – проворчала Оливия, проигнорировав мою подколку. Она резко встала и сделала два выстрела. Самурай повторил за ней. Похоже, этому парню просто нравится стрелять из автомата. «Убит», – коротко доложила Мэй. Самурай самодовольно улыбнулся, а Оливия только закатила глаза. Мы продолжили путь, изредка снимая вражеских бойцов. Нам попадались одни слабаки, с которыми без проблем расправлялась Оливия. Среди них было совсем немного орланов, от силы четверть. В основном попадался левый сброд, который гонял по улицам, грабил и убивал всех подряд. Уровень поднимают уроды. Как я понял, из-за вмешательства третьей стороны, той же черной мамбы, план драконов и святых крестов полетел к чертям, и началась обычная бойня. Наконец мы увидели базу драконов целиком. Выбежали прямо к заднему углу супермаркета, откуда было прекрасно видно и слышно, что внутри творится хрень. Взрывы, дым, непрерывная стрельба. Предчувствие опасности. Я едва успел среагировать и создать кровавый щит. Бах! Испещренная странными мигающими узорами пуля пробила защиту ровно напротив моего лба, но я успел увернуться. «Вот уроды!» – прорычал я, чувствуя, как напряжение и злость превращаются в бешенство. Оливия выстрелила два раза. Самурай присоединился. «Это был снайпер», – взволнованно сказала Мэй. «Оливия его сняла». Я убрал кровавый револьвер. Все равно из-за пыли и дыма ни хрена не разглядишь. И создал два кровавых клинка. С помощью трансформации придал им цвет обычных мечей. «Мэй, где атаковать?» – прошипел я, с трудом сдерживаясь, чтобы совершенно бездумно не ринуться вперед. «Андрей, драконы засели в супермаркете, а мамба пытается их выкурить. Они разбились на 5 групп и сейчас окружают базу. Через минуту на вас выйдет одна из групп. Веди меня к ней, а вы...» – я повернулся к Фену. «Разберитесь с другой группой, не выдайте себя». «Есть!» – Оливия махнула револьвером. «Я побежал!» – рявкнул и рванул к базе. Врубил кровавую ауру и сразу почувствовал всех живых существ вокруг. Я бы мог убить разом большую часть бойцов, но тогда бы точно спалился. Пригляделся и сквозь пыль заметил медленно движущуюся колонну грузовиков вдали, по бокам которой бежали темнокожие бойцы с автоматами. Из дальних машин то и дело вырывались РПГ-снаряды и обрушивались на супермаркет. «Андрей, будь осторожен!» Я на бегу создал вокруг себя десятки кровавых пластин, придал им через трансформацию свойства и цвет стали и оставил на защиту один поток сознания, чтобы он через предчувствие опасности узнавал направление атаки и защищал меня. Но даже если щиты пробьют, активируется амулет защиты, если и он не спасет. Замаскированный кровавый доспех возьмет на себя урон, а на крайний случай припасен скачок. Палить по мне начали почти сразу. Я резко ускорился и за пару секунд оказался перед первым грузовиком. «Гра!» Я заорал, выпуская через этот крик все скопившееся напряжение. «Сдохните!» Смертельным торнадо я пронесся сквозь людей мамбы. Один взмах клинком минус голова. С недавних пор я стал немного расистом и жалости к солдатам мамбы сейчас не испытывал. Из грузовика высыпали новые бойцы. «Андрей, впереди два внедорожника с пулеметами». Голос Мэй доносился будто сквозь вату. Красная пелена закрыла взор, и я просто сорвался. Странное ощущение. Чувствуешь, как меч отсекает голову за головой и буквально горишь изнутри. Хочется еще и еще. Может, это исступление или боевая ярость? Очнулся я, когда в меня открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. Предчувствие опасности било набатом, и я поумерил пыл, начал действовать аккуратнее. Сперва активировал сразу несколько щитов. Я придал им цвет металла, надеясь, что этого хватит и никто меня не раскроет. «Андрей, слева!» Бах! Рядом взорвался снаряд и меня швырнуло на землю. Блин, я даже его не заметил. Вскочил на ноги и подкинул вверх клинки. Наставил ладони на два внедорожника, которые непрерывно палили, истощая мою защиту. «Сдохните!» – рыкнул я и выпустил в каждый автомобиль по 5 кровавых стержней, почти неотличимых от металлических. Я поймал клинки и побежал дальше к следующему грузовику, краем глаза наблюдая, как мои стержни прошивают внедорожники насквозь. Меня уже ждали и встретили плотным заградительным огнем. По большей части враги пользовались не простым оружием, а предметами темной сферы. Огнестрел же был явно усилен каким-то артефактором или механиком. Урон сильно превышал обычный. «Андрей, РПГ!» Знакомо зашипел выпускаемый снаряд. Я резко отпрыгнул и веером бросил сотню серебристых капель, отбивая атаку. «Черт! Сложно сражаться, сдерживая силы, но другого выхода нет». Я побежал к первому грузовику, и позади в этот же момент загрохотали взрывы, жаркая волна догнала меня и чуть подтолкнула. «Предчувствие опасности!» Я резко взлетел вверх и вовремя – бах! Снизу тысячи осколков взорвался грузовик. Взрывная волна отбросила меня, и я врезался в стену здания. Мои пластины пропустили несколько снарядов, но их поймал активированный амулет защиты. «Андрей!» – тревожно воскликнула Мэй. «Все нормально!» – прохрипел я. «Черт, удар вышел сильным!» Меня вбило в железобетонную стену, голова гудела адски. Обновил защиту, выстрелил еще одной порцией капель по летящим в меня снарядам РПГ. Черт, вот бы сейчас кровавый туман выпустить и кровавым взрывом взорвать всех к хренам. Только боюсь, что через пару минут могу получить от Джеймса фотку оторванной головы Ани. Вдали что-то громыхнуло. Я посмотрел в ту сторону и заметил, как вдалеке над зданиями мелькнула огромная змеиная морда. Это еще что за хрень? Я, наконец, окончательно пришел в себя и полетел вниз подальше от этих уродов. Выстрелил каплями в третий раз. Пули упорно тарабанили по моей защите, но я игнорировал их стук, обдумывая ситуацию. Так просто бойцов мамбы не убить, это я уже понял. Нужно связаться с драконами и действовать вместе. Когда опустился на землю, то заметил что-то странное. Сперва не понял, а потом до меня дошло. Кровавой аурой я почувствовал тысячи жизней под землей. Твою ж! Я снова резко взлетел. «Предупреди ребят, под землей что-то есть!» «Поняла!» Я поспешил назад, подальше от базы и бойцов мамбы, не прекращая наблюдать за странным движением под землей. «Они двигаются к канализационным люкам, понял я. Где Фен и остальные? Я полечу к ним!» «С другой стороны супермаркета забежали в десятиэтажку и поднимаются по лестнице. Проведу тебя!» Я полетел, следуя указаниям Мэй. Второй раз увидел огромную змею и рассмотрел ее получше. Гигантская и черная, похожа на питона. Я видел только небольшую часть ее длинного тела. Судя по грохоту, в том районе сражались сильные темные. Я снизился, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Странное шевеление под землей невероятно настораживало. И вскоре я понял, что это. Чуть замедлился и уставился на канализационный люк. Через секунду он резко вылетел и с грохотом упал на крышу помятой машины. Из канализации выскочила крыса. Большая, размером с собаку-крыса. Она встала на задние лапы, понюхала воздух и резко заорала «Пи!». Все забурлило. Из-под земли начали вылезать крысы самых разных размеров. Громко матерясь, я полетел к своим ребятам. «Какого хрена? На нас напал сплинтер!» «Вуш!» Я резко вильнул в сторону, и мимо меня на огромной скорости пронеслась крыса с огромными и острыми когтями. «Твою ж!» Я выстрелил в нее градом капель и разорвал в клочья. «Черт!» «Андрей!» Вужоу просит прощения и говорит, что все пошло не по плану, и он понятия не имеет, как будут развиваться события дальше. «Пусть в свою жирную задницу засунет свои извинения», – огрызнулся я и снова выстрелил градом капель, сбивая прытких грызунов. «Андрей, если не поторопишься, ребятам придется открыть свои способности». Я постарался ускориться, продолжая наблюдать, как все внизу покрывается ковром из грызунов. Я видел десятки огромных крыс, отдающих команды более мелким собратьям. И я уже сражался раньше с грызунами и знаю, насколько они опасны, и как четверка сильнейших кварталов сумела проворонить опасность прямо под собой. Когда я долетел до ребят, они прятались на крыше и отстреливались от бойцов мамбы, которые пытались пробиться в здание. Последних окружала орда крыс мерзко пища. Бедные негры оказались между молотом и наковальней, со всех сторон на них наседают. Заметил я и одного сплинтера, который стоял в центре дороги и орал. Пролетая над ним, я вынул из кольца связку гранат и скинул на него. Надеюсь, он подохнет. «Андрей, Вужоу сейчас сражается с лидером мамбы. Он просит у тебя помощи». Я заскрежетал зубами. «Мне Аню вытащить надо». Залетел на крышу, уничтожая серебристыми каплями всех бойцов мамбы, и быстро создал летающую посудину, похожую на НЛО, но без крыши и с поручнями. «Забегайте и держитесь крепко, а то сдует». «Не мог что-то более дурацкое придумать?» – иронично хмыкнула Оливия, запрыгивая на тарелку. И я успел вовремя. Как только взлетел, крысы добрались до крыши. «Андрей, Вужоу и главарь мамбы договорились о временном перемирии. Крысы атаковали людей по всему городу. Кварталы и организации Вашингтона терпят огромные потери». «А как они их проворонили?» «Похоже, крысы очень умные. Они не только на Вашингтон напали, но и на все другие города в ближайших штатах». Протянул я. «Похоже, Америке конец». «Думаешь?» Я направил тарелку к 20-этажному зданию, и мы спрыгнули на его крышу. Крысы жрут все подряд и бешено размножаются. «Кстати, вот почему на улицах чистота была», – заметила Оливия. «Крысы все подчищали». «Вот идиоты», – хмыкнул я. «Не заметили такой проблемы, между собой грызлись». «Андрей», – голос Мэй звучал как-то странно. «Я тут подумала, а куда девались крысы Новосибирска?» У меня внутри все похолодело. И правда, куда? «Может, их голуби убили?» – неуверенно предположил я. «Или зомби, или другие птицы, да много вариантов». «Надо будет послать сканеров», – пробормотала Мэй, а затем резко сказала: «К вам летит отряд темных». Я порыскал глазами вокруг и быстро их нашел. Пятеро оборотней со способностью принимать облик птиц. Пернатые крылья вместо рук, заостренные лица. У некоторых даже есть клювы. Довольно редкий вид темных. «Похоже, вас заметили, но приняли за обычную сильную группу». «Идиоты», – буркнул я. «Нет бы крыс валить. Ну что за бараны?» «Они мои». Оливия подошла к краю крыши и подняла револьвер, склонила голову на бок, закрыла один глаз, прицеливаясь. Я хмыкнул, наивная. Раздалось 5 выстрелов, и все в молоко. Оборотни легко увернулись. «Девочка, это тебе необычное». Бах! Оливия выстрелила, и на этот раз один из оборотней упал вниз, будто подрезанный. «Чего?» «Не понял я». «Бах!» Оливия выстрелила еще раз, а затем еще и еще. Она прикончила всех. Я успел заметить, что снаряды летели прямо в лбы этим придуркам, будто их магнитом туда притягивало. «Неплохо», – потрепала Оливию по голове. Она поморщилась всем своим видом, выражая недовольство, но не отстранилась. «Андрей, в городе творится что-то страшное», – голос мой подрагивал. «Тут миллионы крыс!» Я взлетел повыше. «Да уж». Эти твари жрали все – машины, здания, людей. Под ними земли не было видно, так их было много. Я заметил, что и нашу многоэтажку уже неплохо так прогрызли. Вернулся на крышу и бросил ребятам. «Залезайте, будем смотреть сверху, тут становится все опаснее». «Похоже, городу трындец». Оливия снова первой запрыгнула на тарелку, а затем горестно вздохнула. «Когда же я сама научусь летать? Не хочу больше трястись на твоих странных штуках». «Свинья летать не может», – мудро заметил я. «Уверен?» – иронично изогнула брови Оливия. «Вон, там крысы летают. Умник нашелся». «Блин, тупанул». Мы взлетели и молча наблюдали за вакханалией, что разворачивалось внизу. Иногда отбивались от летающих крыс, иногда от птиц или дебилов людей. Четыре сильнейших квартала быстро отошли от крысиного удара и показали, что они чего-то стоят. Я видел облака яда, которые сотнями убивали грызунов, в том числе и мощных крыс-сплинтеров. Видел море огня, которое накрыло 3-4 улицы и сожгло там все к хренам. Видел трясущиеся многоэтажки, которые разваливались на части. Кое-где земля проваливалась пластами, а в воздух поднимались целые облака пыли. Город агонизировал. «Алисе бы понравилось», – с легкой грустью сказал самурай. «Такие кадры пропали». «Да», – протянул я. А затем почувствовал странную ментальную силу, исходящую со стороны кланового замка Орланов. «Андрей, Джеймс только что уничтожил сотни тысяч крыс». Мэй старалась говорить спокойно, но в ее голосе звенел испуг. «Посмотри». Я вынул илонку и включил видео. Качество было хреновым, но я сразу узнал Джеймса. Внутри поднялась волна ярости. Однако я постарался успокоиться. Этот урод вытянул руку перед собой, и перед ним из земли вылез алтарь темной сферы. Только вот он был странный, мигал зелеными рунами. Джеймс положил на него руку и прикрыл веки. И сразу из алтаря высвободилась полупрозрачная волна, и камера выключилась. Включилось другое видео. Волна прокатилась по улице, набитой крысами, и те сразу же упали замертво. Даже два сплинтера. Камера вновь отключилась. Подобных видео было еще три. «Что с его алтарем?» – спросил я, убирая илонку. «Андрей, он поглотил какой-то камень. Я знаю, видела алтарь города Хампи на острове мутантов после слияния с камнем разума». «Вот же хрень!» – пробормотал я. «И как его убивать? Что это за камень вообще такой?» «Я думаю, что это камень, который усиливает способности владельца. Сам Джеймс не смог бы запустить подобную атаку, даже с особым навыком». «Наверное. Андрей!» Я поморщился от злого окрика Мэй. «Вужоу написал, что они сворачивают атаку на орланов». «Вот жирная крыса!» «Он пишет, что у них слишком много потерь, просит прощения». «Обосрался он, вот и все», – хмыкнула Оливия, а затем неуверенно посмотрела на меня, но ничего не сказала. Походу, она тоже опасается этого менталиста. «Андрей, Алекс закончил с порталом, что будешь делать?» Я прикрыл глаза, прогнал в голове весь план от начала до конца и сам себе уверенно кивнул. «Пусть готовится, мы атакуем!»